Гиря. На южном краю станицы жил один Витя Лобачев по кличке Дурмалай. Это был здоровый детина, бросивший школу и крутивший быкам хвосты. В станице так говорили о людях с отсутствием какой-либо трудовой квалификации. Он жил принципом «сила есть, ума не надо». Кличку свою знал и гордился ею. И при всяком подходящем случае Дурмалай поддерживал свою репутацию, сеял бессмысленные разрушения и без повода обижал младших, сопровождая дурацкие поступки идиотским хохотом. У Родиона с Максимом был волейбольный мяч, и, прихватив его, друзья отправились на площадку поиграть. Но в пути наткнулись на Дурмалая. Он отнял у ребят мяч и, наподдав его ногой, выбил на проезжую часть, где их имущество с громким хлопком погибло под колесом грузовика. Дурмалай с хохотом удалился. Просто отлупить негодяя у ребят силенок было маловато, поэтому встал вопрос о мести. Подход был основательный — слежка и досье. Максим обратил внимание на сильный пинковый рефлекс у Дурмалая. В подростковом и юношеском возрасте этот рефлекс в какой-то мере присутствовал у всех, но Дурмалай, похоже, был его рабом. Он постоянно пинал все, что попадалось ему под ноги. Камешки, бумажки, консервные банки, кошек, собак и людей, которые не могли дать сдачи. На этом мы решили сыграть. Максим предложил классику жанра. «Кирпич под картонкой». Но Родион придумал солиднее, а именно мяч с находящейся в нем пудовой гирей. Все было сделано красиво. Покрышку лопнувшего под колесом мяча подшили и где надо прорезали. В тихом малолюдном переулке, которым Дурмалай возвращался домой, саперной лопаткой загодя выкопали ямку под ручки гири. В день Икс приволокли заготовленный снаряд и расположили его в этой ямке рядом с тропинкой, а сами уселись на лавочке через дорогу и стали ждать. Дурмалая ребята не боялись, так как после контакта с гири ему было бы уже не до них. В успехе они не сомневались, муляж был сделан превосходно. Он был настолько естественен, что Родиону все время хотелось пнуть его самому. Один раз даже нога дернулась. Прошли две девочки и одна старуха. Скоро должна была появиться жертва, и она появилась, но другая. Из-за угла вывернул молодой учитель. Кто ж знал, что его занесет в этот переулок? Наверное, друзья перестарались с маскировкой, потому как даже высшее образование не побороло искушения. Проходя мимо, учитель не выдержал и с правой заехал по мячу. Ребята ведь не ожидали от него такой прыти и предупредить не смогли. А дальше было катание с воем по земле, скорая и перелом на ноге двух пальцев. А будто он был в легкие парусиновые туфли, да там и бутсы бы не помогли. После этого рассказа комсорг сказал: «Вот оно что! Вот почему он темнил! Ну а с гири что? С ней все в порядке». Ни трещины, ни вмятины не осталось. Она ж чугунная. Она даже не шевельнулась, когда он ее, подфутболил. Дома сейчас валяется. Тяжело с тобой, Коновалов. Не интересуюсь я состоянием здоровья гири. Вы ее потом еще использовали? Нет, конечно. В таких делах повторяться нельзя. Сразу засветишься. Да и тяжело с ней по улицам таскаться. Мы Дурмалая по-другому проучили. Шелковым стал и другой мяч отдал. Люся подала реплику. «Теперь сами видите, Борис Евсеич, от этих двоих третий год школу лихорадит». Афанасий Платонович вступился опять, не преувеличивая Гербицидова. «Числится и за Коноваловым добрые дела. Вот у него даже почетная грамота есть от исполкома. Знаю я про нее. Только чудная она какая-то. И подозрительная». «Почему грамота подозрительная?» «Потому что ее до сих пор не вручили». Никто не знает, за что эта грамота, даже он сам. Разве так может быть? Где замешан Коновалов, там может быть все. Родион огрызнулся. Откуда ты все знаешь, Гербицидова? Специально вынюхивала, что ли? Знаю. Не одним вам по палаткам шарить. Иванков сказал Люсьене. «Погоди, Гербицидова, ничего не понимаю». Комсорг покрутил головой и обратился к Родиону. «Ты получил грамоту и не знаешь за что?» «Да почему? Знаю». Тут учитель стукнул кулаком по колену и заорал. «А что же ты, паразит, раньше не признавался?» «Афанасий Платонович, я сам на днях только все узнал, да и то случайно». Иванков изумленно переводил взгляд с одного на другого. У девицы приоткрылся рот, а Люсьена с сарказмом в голосе спросила. «Уж не за ту ли бабку, которую ты вытащил из лужи?» «Да, за нее. А что в этом плохого?» Афанасий Платонович спросил. «Коновалов, она тоже участница войны?» «Не знаю. Я у нее не спрашивал». Учитель обратился к Иванкову. «Чтоб вы знали, Коновалов сам, без указаний свыше, по велению сердца, так сказать, регулярно и на всех уровнях оказывает помощь ветеранам войны в частном порядке. Гербицидовой об этом неизвестно». Иванков повернулся к Люсьене, и в его голосе появились металлические нотки. «Интересно получается, Гербицидова. Индифферентные личности у тебя проскакивают в комсомол, как намыленные, а идейным и патриотически настроенным ребятам ты устраиваешь препятствия. Как это понимать?» Но Люся была не из пугливых. «Я Коновалова получше вас знаю, и про дела его знаю. Никакой там идейности нет, один только голый расчет, да еще желание нагадить кому-нибудь. Вы спросите у него самого, за сколько он эту бабку из лужи вытащил. А я вам сразу скажу, за 50 копеек. Сам проболтался. Разве это патриотизм?» Тут Родиона заела. «Я бабусю не за деньги выручал. Она потом мне полтинник всучила. А ты, Люся, мимо бы прошла и даже за рубль не полезла бы в грязюку, чтобы не испачкаться». Афанасия Платоновича разбирала любопытство насчет грамоты. И прозвучал его голос. «Рассказывай все, Коновалов!» «А чего там рассказывать? Женщина после обедни домой из церкви шла. Чего ее на Январскую улицу занесло, я не знаю. О душе, наверное, задумалась. Женщина в годах, сроки поджимают. А на этой улице, мол, завод. И перед его воротами багнюка такая, что недавно даже гусеничный С-80 сел. У них холодильник протекает. Так даже по жаре это место не высыхает. Вдоль забора можно пройти, если дорожку знать. А бабуся не знала. И того. Увязла. И крепко так, по колено. Стоит бедненькая, как статуя. С места двинуться не может. Я там часто хожу, вот ее и увидел. Народу вокруг мало, да и кому охота вымазываться? Но я ее вытащил и на горбу до твердого места доставил. Правда, один сапог у нее засосало здорово, и он потерялся. Искал я его, искал, но бестолку. Ну не идти же ей одной ногой босиком. Пришлось отдать ей свои сапоги. Я носки снял и босиком прошелся, мне не привыкать. Мои сапоги ей были великоваты, но тут уж не до моды, да плендала потихоньку. У нее дома я отмылся, обулся, а уж потом она мне деньги всучила. Хотела чаем напоить, но мне было некогда, и я убежал». Люся, похоже, что-то знала и не унималась. «Как благородно! Борис Евсеевич, а вы у него узнайте, почему он там часто ошивается, если место такое пропащее?» Иванков обратился к Родиону. «А в самом деле, Коновалов, почему?» «Там чаще всего машины застревают». «Ну и что?» «Понимаете, мы с ребятами все гиблые места в станице знаем. Как только где машина или что другое застрянет, так мы все туда бежим смотреть, как вытягивают». «Зачем?» «Интересно же. Цирка-то у нас в станице нет. А на Январской трясина самая лучшая. Редко кто ее проскакивает. И работает она круглый год». Учитель захохотал и сказал, правду Адель Михайловна говорила, что внешкольное общение с Коноваловым расширяет кругозор. До сегодняшнего дня я не знал, что буксующий грузовик может быть зрелищем, и на него можно смотреть, как на футбол. Это точно, Афанасий Платонович. Ребята даже на деньги ставят, за какое время кто быстрее выберется. Некоторые прямо специалистами заделались, шоферам советы дают. Иванков такому странному развлечению удивился молча. Но въедливая Люся с тем и не сбивалась. «Это он вам голову морочит. А я сейчас расскажу, что там на самом деле происходит». После той бабки Коновалов понял, что на этом деле можно заработать. и начал за деньги детишек через грязь на закорках переносить. Но быстро убедился, что так неудобно, да и не всякого перетащишь. Тогда он объединился с этим подлым Куркиным. Они где-то достали медицинские носилки, и на этих носилках переправляют желающих через эту, мол, заводскую лужу. И не отказывайся, Коновалов! Я для проверки послала Надьку Синицыну. Так вы под предлогом, что она толстая, взвинтили цену и перенесли ее за целых 20 копеек. Эх, знать бы, что она шпионка! И не стыдно вам было! Вовсе она и не толстая!» Афанасий Платонович удивился снова. «Ну и дела! А как это вы на носилках?» «Обыкновенно. Ложится человек на носилки, а мы взяли и понесли. Головой вперед. Не покойник все же». Иванков спросил. «Так это правда?» «Правда. А что здесь плохого? Мы же не воровали, ничего не нарушали». «Деньги брали?» «Брали. По весу. С маленьких детишек по 5 копеек. А с тех, кто покрупнее, соответственно, больше. Так даром-то кто это будет делать? Думаете, легко по грязи лазить, а потом отмываться сколько, да инструмент чистить? Все равно как-то неприлично. А что делать? Раньше мы сусликов ловили, хоть какой-то был доход. А теперь выгоны запахали, и суслик перевелся». «Вы и сейчас этим занимаетесь?» «Нет. После милиционера накрылась наша лавочка». «А что случилось?» «Да ничего серьезного. Преследует он нас не от милиции, а сам по себе, частным порядком. Как человек, а не милиционер. Мы его и фамилии не знаем». «Но ведь не просто так он вас преследует. Что вы ему сделали?» «Ровным счетом ничего. На 10 метров к нему не подходили». «Да мы его не боимся. Он нас тоже не знает. Издалека видел, и все. А парфюмерный магазин нам без надобности». «А при чем тут магазин?» «Так при всем. Но чтобы понятней было, надо начать с Кирилловича, работающего кладовщиком в СХТ. Он как раз живет напротив молзавода, и калитка его выходит на улицу в том месте, где заканчивается лужа и начинается хорошая дорога. Ничего бы и не случилось, если бы он новую мебель не купил». Затурканный Иванков покрутил головой и сказал: «Погоди, я сбился и нить потерял. Ты вообще о чем?» Афанасий Платонович отозвался. «У него такая манера. Об ово. Со временем все выяснится». «Будем надеяться». «Ладно, время есть, на предыдущих кандидатах его сэкономили. Валяй, Коновалов». «Так вот. Перед завозом новой мебели Кириллович нашел клиентов и старую мебель продал. В этот день мы с Максимом перетащили пацана одного. А тут и подошла эта Клава, продавщица парфюмерная. Она видела, чем мы занимаемся, и стала нанимать нас для переправы через лужу. Вначале мы не соглашались, кобыла она здоровая и сама бы прошла, да, видно, сапожки не захотела пачкать. Однако на 40 копейках мы дрогнули и взяли деньги вперед, мало ли. Взялись мы за носилки, поднапряглись и потащили ее. Я впереди уже в грязь вступил, а Максим позади только с твердого грунта сходит. А тут из двора Кирилловича через калитку выносит здоровый такой буфет. Мужик идет задним ходом, затылком не видит и толкает Максима в спину. От этого мощного толчка Максим потерял равновесие, я следом. И, в общем, уронили мы эту Клавку в самое болото. Видим, дело плохо. Носилки вывозили так, что потом мыли целый час, да и сами измазались. Люсьена с отвращением сказала: «Носилки им жалко. А с женщиной что?» «Известно что. Хорошего мало. В стороне от дорожки грязь жидкая и глубокая. Она в нее плюхнулась брюхом. Смачно так плюхнулась, аж с головы потекло. Сначала я пытался ей про буфет втолковать, но она не слышала, сама говорила. Мне неудобно стало, и я уже хотел вернуть ей 40 копеек. Но понял, что не возьмет. Не до них ей было. Ох и ругалась. Я таких матюгов даже возле пивной не слыхал. На другой день приходим туда, а с той стороны лужи милиционер стоит, младший лейтенант. Сапогами хромовыми сверкает и просит нас подойти, мол, дело есть, спросить о чем-то хочет. Нас на мякине не проведешь, тем более Максим его узнал и сразу же мне доложил. Это хахаль ейный, Клавки вчерашний. Мне сеструха говорила, что он на Клавке собирается на днях жениться. Мол, Клавка разведенная, опытная. Сказала ему, что если он офицер, то значит интеллигент. После этого он сразу на нее курс взял, а прежнюю зазнобу бросил. Гляди, какой преданный. Мстить явился за невесту. Нашел дураков, тепленькими в руки идти. Пусть только рыпнется. Пока он через грязь перелезет, мы уже далеко будем. Милицейский тоже это понимал и пытался заманить нас словами, да и сапоги было жалко вымазывать. А напрасно. Стоял-то он на том самом месте, спиной к калитке, откуда пятился давишний мужик с шифоньером в руках. Столкновение было неожиданным для обоих мужчин. Мужик выронил шифоньер, и тот стукнул его по ноге, да еще и дверца отвалилась. От боли мужик дернулся назад и вторичным толчком добавил инерции младшему лейтенанту, который рухнул во весь рост точно в то место, где раньше бултыхалась его невеста. Ему еще хуже пришлось, потому что казенная фуражка утопла, и он ее не нашел. Но даже если бы он ее и нашел, то в таком виде, что пришлось бы все равно ее выбросить. От злобы он прямо невменяемым стал, и мужика того неповинного в каталажку упек. На всякий случай мы удалились. С неделю мы его не видели. А потом он появился и стал нас выслеживать. Ходит, выспрашивает. Уже и не поймешь, за кого он хочет мстить. За себя или за Клавку. А если разобраться, то при чем здесь мы? Вот такие несправедливые гонения. А сейчас по распоряжению исполкома ту лужу щебенкой засыпали. Я поначалу злился на председателя за ту грамоту, а недавно узнал, что он просто отблагодарил меня за свою тетку. Как мог, от чистого сердца. Хороший он человек. Учитель спросил, какую тетку? Так старушка, которая сапог в трясине оставила, и есть его родная тетя. Она ему меня и расхвалила. Люсьена не унималась. Вот, значит, как ты себе славу добываешь. Коновалов не выдержал. Ну чего ты, Гербицидова, такая злопамятная? Никак не забудешь, что мышиным дерьмом пудрилась? Оно ж тебе на пользу пошло. Спасибо надо говорить, а ты все злобствуешь и мелко мстишь. Скотина! С этим криком она вскочила из-за стола, готовая к рукоприкладству. Об этом красноречиво говорило ее покрасневшее лицо. Но Иванков проявил характер и властно гаркнул. «Сядь, Гербицидова! Теперь я понял твое странное поведение, эмоции и личные счеты. Это недостойно комсомольского вожака, не забывая характеристики. И если я еще раз замечу у тебя субъективизм и волюнтаризм, то начну сомневаться, а на своем ли ты месте? Понятно?» Люся притихла и села, но не сдавалась. «Да, понятно. Только разрешите мне, Борис Евсеевич, все-таки высказать мнение о Коновалове. На этот раз я с полной объективностью и без этой личной антипатии. Я считаю, что колдуну не место в комсомоле, а Коновалов занимается колдовством». Наступила тишина. Девица вытаращилась и перестала дышать. Видно, давненько в этих стенах не звучали такие обвинения. Возможно, они прозвучали впервые. Тишину нарушил Иванков. «Ты чего несешь, Люсьена? У тебя с головой все в порядке? Со мной все в порядке. Как комсомолка я не верю в Бога и колдовство, но я не знаю, как по-другому назвать то, чем занимается Коновалов». «Чем именно?» «Он насылает на людей порчу. И не смейтесь. Имеются свидетели и потерпевшие. За эти дела на него даже в милицию жалобы поступали. И не смотри на меня так, Коновалов. Думаешь, я не помню, как ты натравил эту кошмарную ворону на Петю Еремина? Проходу парня не давала. Кто-то смеялся, но я тогда еще поняла, что тут дело нечисто». «Стоп! Какие вороны?» «Совсем запутала. Ну-ка, давай по порядку. Какая порча, кого и как это выглядело?» «Выглядело это странно и даже неприлично. У меня в соседях живет тетя Лида, почтальонка. Вы ее знаете, Афанасий Платонович. Она и в школу корреспонденцию доставляет. Так вот, недавно она, как всегда, разносит по улице почту. И вдруг замечает, что за ней неотступно следуют собаки, и их число увеличивается. Собралось их десятка два. Толкутся вокруг нее и не отстают. Она идет, и они все следом. А если она остановится, то они молча окружают ее и напирают, а некоторые норовят залезть под юбку. Она их пинает, только собаки не убегают, хотя и не огрызаются. Работать стало невозможно, да и люди внимание обращают. В общем, хоть плачь, а главное, непонятно. Тут появляется Куркин, подручный этого шамана. Он и говорит тете Лиде, мол, она кого-то обидела, и за это на нее собачью порчу навели. Якобы он такое уже видел раньше. И он знает того, кто эту порчу может снять. Но не просто так, а за 4 рубля. А если она не согласится, то так и будет ходить в собачьей компании. Что оставалось бедной женщине? Согласилась. Куркин свистнул, и из-за угла вышел Коновалов. Что он сделал собакам, она не заметила. Но когда прозвучала команда «За мной», они, как загипнотизированные всей стаей, ушли за ним и больше не вернулись. Она продолжила работу, а когда успокоилась, то стала думать о происшедшем. Вот кто мог навести ей такую странную порчу и за что? И тут ее осенило. Тетя Лида вспомнила, что у Коновалова бабка ведьмачка. А значит, она его и научила разным штучкам. А раз он так легко увел собак, то получается, что он же их и наслал. Тетя Лида поняла, что таким диковинным способом ее банально нагрели на 4 рубля. Это же хулиганское мошенничество. И разнеся почту, она припустила в милицию. Там ее внимательно выслушали, но заявление принимать не стали, сказав, что если они заведут дело о колдовстве, то их уволят с работы. Оказалось, что Коновалов уже известен в органах. Когда прозвучала его фамилия, то дежурный вызвал еще одного офицера, как он выразился, специалиста по Коновалову, что тетю Лиду поразило. Этот специалист выслушал все еще раз. Рассказ нисколько его не удивил, а после него он сказал бедной почтальонке, что это была месть, и она легко отделалась, могло быть хуже. Так она и ушла оттуда, несолоно хлебавши, подозревая, что милиция сама побаивается этого гаденыша. Можете считать, что я несу бред, но позвоните в милицию и убедитесь сами. Иванков, глядя на Родиона, как-то неуверенно снял трубку и набрал номер милиции. Алло, это ты, Кирин? Привет, это Иванков. Слушай, тут у нас ученик один находится. Тебе знакома фамилия Коновалов? Почему, век бы не слыхал? Нет, ничего не натворил. Мы его тут разбираем на предмет вступления в комсомол. Мы не сошли с ума. И почему сразу пристрелить? Чего вы на него такие злые? Ничего, комсомол и не таких обуздывал. Ладно, посмотрим. Слушай, а это правда о собачьем колдовстве? А вот не очень давно кто-то из ваших в лужу упал. Да, но я точно знаю, что Коновалов ничего не подстраивал. Он просто недалеко стоял и видел. Почему не верите? Пока. Комсорг положил трубку и сказал мне. В грязь шлепнулся Федякин. В тот день его не узнал собственный кобель. И так искусал, что бедняга неделю пробыл на больничном. Да, неважная у тебя в органах репутация. Думают, что ты Федякину специально подстроил. Да знаю я. Не любят они меня, вот и наговаривают. Это очень мягко сказано. Рекомендовали не допускать тебя к порогу. Но раз уж ты его миновал и находишься в кабинете, то ответь. Ты действительно занимаешься колдовством? Да что вы, Борис Евсеевич, какое может быть колдовство? Это все суеверные люди выдумывают. Афанасий Платонович отозвался. Это он прибедняется. Некоторые фокусы он знает. Да? И какой же фокус вы устроили почтальонке? И почему ей? А главное, почему именно 4 рубля, а не 3 или 5? Сама она просилась. Максим купил у нее конверт с маркой за 5 копеек. А она дала ему без марки, за 1 копейку. А когда он стал ей говорить, что она ошиблась, то прогнала его и щенком обозвала. Максим обозлился и сказал, мол, я не я буду, если она не заплатит 10, нет, 100-кратно. Идею мы взяли в справочнике по мелкому паскудству. Разве такие существуют? И где вы его раздобыли? Известно где. В библиотеке. Вообще-то, это книга одного француза. Называется «Гаргантюа и Пантагрюэль». Ее Максим откопал и дал почитать. Мне книга не понравилась. Какая-то она неопределенная. Не то сказка, не то фантастика. Но некоторые главы сами по себе интересные. Прям как руководство. Например, про подтирки. И ведь про гусенка сущая правда. Я проверял. Нет, при женщинах я не могу. Неудобно. Пусть они выйдут на минуту. Комсорг, заинтригованный рассказом, скомандовал: «Гербицидова, выйди в коридор ненадолго, потом вызовем». Недовольная Люся стала медленно собирать бумажки. Родион, кивая на девицу, сказал: «Эта девушка тоже пусть выйдет». «Она не девушка, а зав. Сектором учета». И тут Коновалова шибанула. Здесь требуется пояснение. Максим достал книгу, какой-то медицинский справочник. И из него ребята узнали о существовании гермафродитов. Это странное уродство возбудило любопытство. Хотелось посмотреть живьем на такое чудо природы. Но, похоже, в станице они не водились или же хорошо маскировались. И вот на тебе, встреча. Из головы Родиона вылетел комсомол и все прочее. Остался восторг наблюдателя, редкого представителя фауны. И, переполненный этим восторгом, он воскликнул: «Вот это да!» Должно быть, со стороны его поведение выглядело не совсем адекватным. Наклонившись вперед, он стал разглядывать девицу с таким же интересом, с каким разглядывал бы двухголовую козу. Такое напряженное внимание не осталось незамеченным, и девица спросила: «Чего вытаращился? Первый раз видишь?» «Да, первый раз. Раньше не доводилось». Родиону показалось, что они говорят об одном и том же. И он робко спросил: «Вас как звать?» «Валя». «Да, правильно, это и мужское, и женское имя. По-полному, значит, будет Валентино. Только не обижайтесь, что я вас девушкой назвал. Верхней частью вы на нее смахиваете». «Чего ты мелешь?» Все, в том числе застывшая возле дверей Люся, с изумлением слушали этот странный диалог. Родион не хотел спугнуть объект и постарался его успокоить. «Вы не нервничайте, Валентина. Я же понимаю, что вы не виноваты. Это ведь с каждым может стрястись». Девица лихорадочно выхватила зеркальце, осмотрела себя и нервно спросила: «Ты вообще о чем говоришь? Что стряслось?» «Да вы не переживайте. Я никому не скажу. Не из трепливых». «Чего ты никому не скажешь?» «Ну, что вы этот... гермафродит. Извините, если что не так, но и меня поймите. Все-таки редкое явление природы. Давно хотелось посмотреть». Теперь настала Валина очередь таращить глаза и переваривать услышанное. Первым опомнился Афанасий Платонович. «Коновалов! С чего ты взял, что она гермафродит? Так ведь Борис Евсеевич сам сказал, что она не девушка. А на мужика она тоже не тянет. Да и другие признаки, как в книге. Мы читали». «Какие такие признаки? Ну как же, волосы короткие, такую прическу и ребята носят. Опять же, брюки. У этого Валентина должно быть тот случай, когда нижняя половина тела мужская. Ноги кривые и волосатые. Вот ему, бедненькому, и приходится их прятать, брюки носить». Валю замечание про ноги вывело из столбняка, и с криком «Ах ты, придурок!» она запустила в Коновалова массивным пресс-папье. Тогда в канцеляриях повсеместно имелись эти полукруглые предметы оргтехники. От неожиданности он плохо увернулся и получил этим предметом в глаз. Подбадривая себя оскорбительными словами, Валя набросилась на Родиона и с кошачьей ловкостью исцарапала ему лицо до крови. Комсорг и учитель с трудом оттащили девушку к стене, где ее накрыла истерика. Рыдая, она начала раздеваться, чтобы показать этому козлу, что у нее там все в порядке. К Родионову сожалению, разделась она не до конца. Закон подлости сработал и на этот раз. В этом здании располагались и другие учреждения, в частности, райсобес. Одна его работница, привлеченная шумом в обычно тихом кабинете, открыла дверь и заглянула в самый неподходящий момент. Что она подумала, увидев снимающую брюки Валю, осталось неизвестным, потому что раздраженный Иванков рявкнул на нее: «Закрой дверь, идиотка!» Та мгновенно испарилась. Эти слова были услышаны изнывающим от любопытства Максимом. Он никак не мог понять, что происходит в кабинете, Да еще так долго. Кое-как успокоив Валю, Иванков отправил ее домой, решив, что на сегодня ей перепало достаточно. Люся вывела ее наружу, обняв как больную. Нашлась зеленка, и Афанасий Платонович обработал ею кровоточащие царапины. Тут в кабинет вплыла дородная начальница райсобеса. «Что у вас здесь происходит? Уже хотели милицию вызывать?» «У нас все в порядке. Идет прием в комсомол». «В свое время я тоже вступала в комсомол. Некоторый драматизм имелся, но до мордобоя дело не доходило. У нас особый случай». Скептически хмыкнув, дама выплыла, обещав доложить куда следует о средневековых методах агитации в комсомол. Афанасий Платонович прочитал нотацию. «Ну что с тобой делать, Коновалов? Досталось тебе, но ты же и сам добрый». «Да знаю я, что сам виноват. Надо было к нему деликатнее». «Кому ему? Очнись, наконец! Она обычная девка!» «Понял. Это ты неправильно истолковал слова Бориса Евсеевича». «Да вы что? Так я ошибся?» «Вот жалость! А я уже обрадовался. Тогда совсем непонятно, чего она взбесилась. Радоваться надо, что не уродка». Комсорг удивленно спросил. «Афанасий Платонович, так он это все серьезно?» «Конечно. А он не дурачок? Хуже. Он формалист, но исправляется. Сейчас такие приступы буквализма, то есть излишней точности, у него случаются редко, не то что раньше». «А в чем они?» «Вот типичный пример. Для вывоза пионерского металлолома прибыл грузовик, МАЗ-200. Оттариться надо, а шофер не местный, и где весовая, не знает. А наш энтузиаст тут как тут. Взялся показать. Залез в кабину, и они тронулись в путь. Но далеко не уехали. Перед выездом на трассу водитель затормозил и говорит Коновалову: «Посмотри справа, машин нет?» Тот посмотрел и говорит: «Машин нет». Водитель сцепление отпускает, и машина трогается, а Коновалов продолжает: «Только трактор едет». Этот новенький МТЗ с прицепом их и долбанул. Да хорошо, что не поубивал. Машине передок только разворотил. И ведь не спросишь с подлеца. Какой вопрос, такой и ответ. Формально-то он прав. Теперь вам понятно? Да. Так что же это получается? Значит, я во всем и виноват? Нет, конечно. Ведь были и другие признаки. Иванков неожиданно захихикал и сказал: «Валентине наука будет, как за модой гоняться. Брючки надела, а не подумала о начитанных ребятах, которые начнут подозревать всякое о том, что под ними. Так а на чем мы остановились, Коновалов?» «На Панурге. Это из книги «Главный мелкий злодей». У него прямо списком идет устройство мелких гадостей. Французы — народ мелкий, и паскудство у них тоже мелкие. Вши, блохи, веревочки всякие. Где уж им до гири в мече додуматься? Кое-что мы с Максимом и так знали». «Применяли уже?» «Да, но это было давно, еще в детстве. Но в целом список интересен. Вот оттуда идею и позаимствовали. На самом деле все очень просто. У Максимовой сучки как раз была течка. Мы набрали у нее соку в чистую баночку из-под вазелина, ватки туда и марли обмотали, чтобы запах проходил. Удобная вещь. Человек этого запаха не ощущает. А для кобеля он, что валерьянка для котов, издалека в башку шибает. Когда тетка почту в канцелярию занесла, Максим ей эту наживку к подолу платья с изнанки булавкой прицепил. Вот кобели на нее и поперли. А потом, когда она отвернулась, я эту приманку отцепил, и все собаки на запах ушли за мной. Вот и все колдовство. А 4 рубля есть 100 × 4 копейки. Все по-честному». Они громко рассмеялись, и комсорг вызвал Люсю. А когда она вошла в кабинет, он объявил ей, что подозрения в колдовстве с Коноваловой сняты. Иванков вдруг проникся к Родиону симпатией. Он отметил его высокие моральные качества, а всякие нехорошие поступки назвал озорством. Затем выразил надежду, что в дальнейшем комсомол будет направлять его энергию в нужное русло, для чего он, собственно, и предназначен. А посему принятие Родиона в комсомол нужно считать свершившимся фактом. Гербицидовой же вменялось произвести необходимые формальности. Люсьена охрипшим голосом ухватилась за соломинку. «У него ведь даже рекомендателей нет». И тут прозвучал голос Афанасия Платоновича. «Я ему даю рекомендацию. Вас устроит поручительство коммуниста с 20-летним стажем?» Комсорг ответил. «Безусловно». Учитель продолжил. «И не хлопай глазами, Гербицидова. За тебя я бы не поручился. И знаешь почему? Вот если бы Коновалов с Куркиным оказались в тылу врага, то они не сидели бы сложа руки, а устроили фашистам какую-нибудь диверсию, и не одну. А с тебя толку не было бы уж точно». Родион воодушевился Люсиным посрамлением и опрометчиво сболтнул. «Это уж как пить дать, Афанасий Платонович. Максим раньше мечтал подорвать кого-нибудь, взрывчатку копил, а потом разочаровался и перестал. Врагов-то нет, кругом одни свои». Учитель побледнел. «Какая взрывчатка?» «Да всякая. Обычный порох не в счет, а динамитная шашка имелась. И толу немного было, но он просто так у нас сгорел, без взрыва. Артиллерийским порохом хорошо костры разжигать. На это весь и ушел». «Погоди, у вас и сейчас динамит имеется?» «Нет, ничего не осталось. Давно уже все использовали в мирных целях. Да мы сейчас этим не занимаемся. Вышли из этого возраста. Неинтересно уже». Иванков сказал: «Вот и хорошо, Коновалов. С сегодняшнего дня ты комсомолец, а потому должен быть ответственным перед организацией, выполнять поручения и не заниматься партизанщиной. А Гербицидова подыщет тебе занятия, чтобы ты не занимался самодеятельностью». Он подошел к Родиону, нацепил значок, поздравил, пожал руку и дружелюбно проводил его из кабинета. На улице терпеливо дожидался Максим. Увидев Родиона, он переменился в лице и побледнел. Испугался Максим за себя. Он решил, что в скором времени и ему предстоит нечто подобное, и удивленно воскликнул: «Ничего себе! Что там было?» «Известно что. В комсомол принимали». Увидев значок, товарищ раскрыл было рот, но тут же сделал понимающий вид. «Приняли, значит. Ты, видно, сперва не соглашался». «По правде говоря, моего согласия никто и не спрашивал. О согласии или несогласии вообще даже речи не заходило». «Вон оно как! Значит, не разбираются, а сразу в глаз!» «Разбираются, ну, по-другому. Налегают на воспитательный момент». «Да уж видно. По твоей морде видно, как воспитатели тебя к значку подводили». «Это не то, что ты думаешь. Да ты в зеркало на себя глянь. Чего уж тут скрывать? Побои — дело не шуточное, я понимаю. Нет, когда меня вызовут, я с порога скажу, что согласен». Максим переживал совершенно напрасно. Когда через полгода он пришел в райком для утверждения, Иванков вспомнил, чей он дружок, и дал ему полную отставку. Он сказал, что одного Коновалова им хватит за глаза. Но в армии он так легко не отделался. Там, невзирая ни на какие знакомства, Максима приняли в комсомол без разговоров. Ребята проходили мимо аптеки, и Коновалов посмотрелся в витрину. Вид действительно был еще тот, но он понял причину Максимова страха и успокоил его. «Если обзываться не будешь, то никто тебя и пальцем не тронет». «Так ты кого-то обозвал?» «Да, это все из-за твоих книжек дурацких. Вышло почти как тот раз осенью». И Коновалов рассказал приятелю о конфликте с Валей. Максим заметно повеселел. «Да, не повезло тебе. Но не переживай, Родион. Может, тебя оттуда еще исключат». «Навряд ли. Очень липкая организация. Я даже не знаю, что надо совершить, чтобы выгнали. Разве только преступление. Ну, это чересчур. Уж лучше быть в комсомоле, чем в тюрьме». «А неспроста эта Валя взбесилась. Может, ты как раз и угадал? Надо бы проверить». После этих слов жизнь у Вали сильно осложнилась. Неизвестно как, Максим проверял, но слух о том, что Валя на самом деле гермафродит, он разнес надежно. Дурацкие слухи распространяются гораздо лучше, чем добрые. Валю стали чураться парни, и куда-то подевались подруги. Бедная девушка стала отращивать волосы и совсем перестала носить брюки, но это не помогало, хотя ножки у нее были женственные и красивые. Однажды в магазине Родион услышал разговор двух бабок о Валентине. «Кума, на днях я тут слыхала про соседей твоих, да про дочку их расфуфыренную. Правда, чи нет? А кто его знает? Брехать не буду. Но раньше за ней ничего такого не замечалось. Это последнее время Валька носу из дому не кажет. Должно быть, оно проявилось недавно. Знаешь, кума, подбивался к ней Вовка с маслобойни, а она нос воротила. Мы думали от гордости, а оно вон как повернулось. Да уж, не сладко поди в демафродитах-то. Вот и кладет всю силу на комсомол этот гремычная. Родион понял, что со словом надо обращаться осторожно. Ему и позже случалось ляпать языком, но это было всегда по неосторожности. В лице Вали он получил свирепого врага, и одно время не в шутку опасался, что она пристукнет его где-нибудь из-за угла. Но после того, как ее однажды не пустили в баню, Валя психанула, собрала чемодан и укатила в Ростов. Там она вышла замуж и родила двоих детей, но в станице не показывалась еще несколько лет.